Спасение. Раба Божия С. Примите все скорби, какие переживаете через свое чадо, как очистительное наказание за свое прошлое, и научитесь благодарить Бога за все, сознательно и ответственно принимая все от руки Божией. Господь пришел ради грешников, чтобы их спасти, а нам, чтобы спастись, осталось только искренне осознать, что именно мы те самые грешники и есть, и ради наших грехов жизнь вокруг становится невыносимой тугой, и каяться надо в этом, ожидая помощи и прощения от Бога. И милость Божия не замедлит, а если для очищения от прежней черноты нашей нужны болезни и скорби, то надо претерпеть их без ропота и с благодарностью Богу. Умудри вас, Господь. Письмо к Е. Е. Не напрасно томится душа ваша. Есть такие грехи, которые раз и навсегда полагают препятствие к служению у престола. И то, что сейчас начали игнорировать канонические правила, не лишает правила своей силы. А тот, кто дерзает жить вопреки им, несет на себе всю тяжесть их нарушения. Мне часто пишут и говорят о себе те, кто несет бремя этого нарушения. Но решать это должен архиерей, поэтому исповедь ему перед тем, как будут предлагать принятие сана, обязательно. Причем не мямленье, а строгая и беспристрастная исповедь всего и вся. Это единственное, что предостережет от дальнейшего падения в ад. Так что, Е, я для вас утешитель плохой. Не могу взять на себя того, что только во власти архиерея. Вам же скажу, что такие искусительные ситуации чреваты тем, что снимается вопрос о спасении. А спасение-то вот единственно важное дело в жизни нашей. Все остальное – поделье. Умудри вас, Бог. Дорогой о Господе Е, Господь с вами, и ваши опасения и тревога не напрасны. Канонов святоотеческих, на которых незыблемо стоит Церковь, Господь не отменил. Если люди и забывают о них умышленно или неосознанно, отметают их, то от этого дело не меняется. Через всю жизнь таких людей потом следует одно за другим сокрушение. Решать надо этот вопрос самому. Искусительные предложения и настойчивые будут еще не раз и не два. Умудритесь так отходить от искушений, чтобы не ранить своих доброходов. Умудри вас, Бог. Дорогая о Господе З, просьбу о молитве выполню. Но моя молитва только в помощь вашей, материнской. Вымаливайте сына, а то очень серьезный симптом его духовного состояния. Человек учится в богословском институте, а сам вне церкви. Останется задать ему вопрос себе, верующий ли он, ведь без церкви, без таинств нет спасения. Собороваться бы ему надо, да заняться душой своей, да все это в свете святого Евангелия. А вы все молитесь, не ослабевайте. Вот единственное, чем вы можете повлиять на сына. Письмо к Т. Т. А вопрос-то ваш о том, как спастись, ведь праздный. Читайте Святое Писание, читайте святоотеческую литературу, и все-то там яснее ясного. Вот и спасайтесь. У вас же решимости не хватает встать, и, упав однажды, продолжаете лежать. А куда вас это лежание приведет, знаете и без меня. Так что помолиться о вас могу, а советовать не буду. Одно скажу. Убойтесь гнева Божия, ибо семью разрушили, детей обездолили, своему сыну, сомнительное будущее уготовили грехов ради родительских. Надо исправляться. Дорогая о Господе Н. Просьбу молитв о вашем болящем сыне выполняю. А вам надо на всю жизнь принять совет батюшки, которому вы исповедовались, и всю жизнь нести крест самоукорения, ибо думы ваши правильные. Врачи вам не помогут. Старайтесь сына почаще причащать и набирайтесь терпения. Болезни и скорби в нынешнее время – единственные ходатай за нас пред Богом. Да не погибнем до конца. Пока родители могут помогать вам, воспользуйтесь их любовью. И им, и вам, ваш больной сын во спасение. Укрепи вас Бог и умудри. Раба Божия Р. О мамочке молитесь, как обо всех усопших молятся. Подавайте о упокоении на литургию, на панихиды. Не забывайте помянуть ее в день ее ангела и в день кончины. А то, что вас смутило, неправда. Вот отрок Артемий Веркольский был убит грозой. Его даже похоронить не хотели, оставили тело в лесу. А через многое время нашли его тело, мощи нетленными. И он прославлен церковью. Современные компьютерные налоговые документы ничем пока не отличаются от старых наших документов. Вопроса о том, как веруем, в них нет. О сыне молитесь, и, конечно же, попытайтесь склонить его к желанию исповедоваться и причаститься. Без этого и праведной жизни человек не спасется. А уж что о нас, грешниках, говорить? Спасемся милостью Спасителя нашего, Христа Бога. А где жить, решите сами. Наступает время, когда везде смута, везде горе. Умудри вас, Бог. Дорогая Н. Не проклятие препятствует И осуществить свою мечту, а Божия милость к ней. Да и нет на ней родительского проклятия. А вот то, что театр, и тем более эстрада, место погибельное, это точно. И жалеет И Господь. Пошла бы петь Богу, там получила бы спасение и радость жизни. А вам нет благословения идти в монастырь. Живите в миру, молитесь в церкви и дома, и милостью Божией будете жить во спасение. Вы ведь не знаете, чего просите ни для себя, ни для дочери. А Господь-то лучше знает, что вам во благо. Дорогая о Господе М. А путь спасения во все времена один, и начертан он для нас в Святом Евангелии. И нет препятствий для желающих спасаться во все времена, ибо желающих ведет по пути спасения сам Спаситель. Нам же только искренно желать идти во след Христа. И болезни, попущение Божие, споспешествуют благу человека. Они притормаживают наш безумный бег по жизни и заставляют призадуматься и искать помощи. Как правило, человеческая помощь бессильна, истощается очень быстро, и человек обращается к Богу. Вот и вам пришло время молить и просить. Надо вам исповедоваться, пособороваться и почаще причащаться. Работу свою не оставляйте, а о руке своей молитесь Матери Божией Троеручнице. Отслужите водосвятный молебен и маслица от иконы возьмите. И главное – соборуйтесь. О пути спасительному надо учиться в церкви. Она – дом Божий. Мы же помолимся о вас болящей и о семье вашей. Дорогая о Господе С. Страшные болезни нашего времени породило безбожие. И болезни эти такого свойства, что не поддаются искусству врачей, но требуется желание больного выздороветь его хоть малые усилия к тому. А если усилия подкрепляются обращением к Богу за помощью, то, поверьте, болезнь отступит. Но как часто теперь страдают близкие, а больной глух и слеп, и погружается все глубже в трясину греха. Грех родителей, и, думаю, что не ошибусь, и ваш в том, что не были дети правильно ориентированы в жизни. Их учили всему, кроме того, в ком кроется сила жизни. Они не знают Бога. И вот попускает Господь молодому поколению реально познать насилие злой темной силы. Но и тогда не все начинают обращаться и искать спасения в Боге. Молитесь с надеждой и живой верой, но предавая себя и чад своих воле Божией. А внук ведь тоже страдает за грех своей мамы, и на нем уже тяготеет ее ошибка. Причащайте эс почаще, и увидите, как будет отступать враг. Все спасение наше в Боге, но не в многочасовых правилах, а в живом, доверчивом отношении к живому Богу. Дорогая о Господе Е, мне трудно ответить на ваш вопрос по той простой причине, что это зависит от того, чего в жизни ищет человек. Вот и вы загляните в себя и поймете. Чтобы спасаться, совсем не надо бежать с места на место, убегая от обстоятельств жизни, Богом посланных. Ведь именно эти, Богом благословленные испытания, нужны, полезны и спасительны для души. Так что, дорогая Эл, помолиться о вас я не откажусь, советовать не буду. Делайте так, как сообразно мере вашей. Умудри вас Бог. Послесловие. Обеды-то во всем мире будут одинаковые, и это знамение времени. А спасение только в церкви и только с Богом. Письмо к С. Письмо ваше я получил, и просьбу о молитве исполню. Но будет ли толк в ней, не знаю. Ведь без нашего желания и хотя бы малых трудов к тому нас спасти нельзя. Поэтому, коль появилось у вас сознание своей гибели, надо собрать все силы, чтобы этого не случилось. Слово «не могу» — ложь. Когда горит наш дом, все знают, что надо делать, и делают. И окружающие приходят на помощь, если сами вы в деле, а не сидите в сторонке в ожидании, когда то, что должны делать вы, сделают другие. Дорогая о Господе Т. Быть женой священника вы не можете по правилам, данным святыми отцами церкви. Богу нужна жертва чистая. Те падения, что у вас были до крещения, надо было исповедовать священнику перед таинством крещения. Но если этого не было, то надо все же исповедовать эти грехи смертные, понести наказание и епитимию, которую даст священник, и после ее окончания пособороваться. Помоги вам, Господь, укорениться на пути спасения. Дорогая о Господе Г. То отношение к жизни, о котором вы пишете, к прискорбию показывает, что вы далеки еще от Бога, а собираетесь научить дочь и дать ей то, чего не имеете сама. Вот и надо мне о вас и вам о себе помолиться Господу, чтобы свет Его истины осиял жизнь вашу. И тогда все в жизни для вас изменится. Внешнее останется прежним, но ваше восприятие и чувствование будет другим. А операцию надо сделать. Пособоруйтесь, поисповедуйтесь и причаститесь перед операцией. И ничего не бойтесь. Письмо к Д. В монастыре вам делать нечего с тем заболеванием, о котором вы пишете. Да и темная сила, вас опекающая, не даст вам достойно иметь себя в монашеском образе жизни. А спасение ваше возможно на путях жертвенной любви к своему ребенку и посильным подвигам в мирской жизни. Вам были даны яркие перспективы, вы их попрали. Теперь всемилостивый Владыка дает вам память смертную, чтобы вы ею поднялись из глубины ада. Раба Божия Г. Просьбу вашу о молитве за сына выполняю, а о вас молюсь, чтобы дал вам Господь терпение и ясное осознание, что неординарность поведения мальчика будет вам эпитемьей, ведь без покаяния делом сомнительно наше спасение. Молитесь о сыне усердно и не ропщите. А тяготы нашей жизни теперешней рождены мраком наших грехов. И только терпение и покаяние, да еще благодарность Богу, помогут нам пройти сквозь них во спасение. Письмо к Н. Трудно учиться жить по-христиански, а надо. Красиво и почетно ставить поклонные кресты. Но когда дело доходит до личного поклонения кресту, то здесь мы стремимся поклонения избежать. Но если избегать, то и спасение сомнительно. Дорогая матушка, в молитве никому не отказываю, ну а в духовные отцы не гожусь. Старый, слабый, а теперь вот еще и больной совсем. То ли даст Господь еще пожить на земле, то ли пришла пора домой собираться. Бог весть. Всему радуюсь и за все благодарю. О.С. помню и вас поминаю. Крест ваш тяжел, но все от Бога. Видно, так надо. Одна забота у нас. Спас бы нас Господь своей милостью.